«Милорд», — перевернул меня на спину Дан, но почти сразу после этого его оттолкнул подбежавший Гарана. «Вы меня слышите, понимаете? Попробуйте объяснить, что у вас болит, старик, БЛД», — произнес я сквозь зубы. «Зелье у Дана», резко повернувшись к парню, Гарана выхватил у него из рук склянку с зельем, после чего осторожно начал вливать в меня ее содержимое. «Но все же, милорд», — тихо ворчал он, — «пока я пил лекарство, даже в такой ситуации человек вашего положения не должен». «Реально, старик, БЛД», — подошел к нам легион, — «заканчивай со своим занудством. Смотри, парень сейчас от возмущения захлебнется». Посмотрев на легиона, он перевел взгляд на меня, после чего покачал головой и произнес: «Что бы вы ни говорили, культура в общении — это важный аспект социальной структуры, нельзя вот так просто нарушать. Мне сейчас еще больше матом ругаться хочется». Глава 17. Сидя у костра, я потирал свой бок. Разбивать новый лагерь не стали, смысла не было, это цел, а искать новый в потемках не очень-то разумно. Валяющийся неподалеку труп демона никого не смущал, так какой смысл перемещаться в другое место? «У вас все в порядке, милорд?» — спросил Гарана, заметивший мое движение. «Все хорошо, не волнуйся, зелье работает», — ответил я, после чего посмотрел на легиона. «У тебя есть мысли, какого черта на нас напала семизвездочная тварь? Правильнее говорить, седьмого уровня», — произнес он, возвращая палкой выкатившийся из костра уголь. «Седьмого уровня опасности. Все эти звездочные сравнения некорректны и направлены скорее на то, чтобы позлить демонов. Не любят они звезды. А что здесь делал демонический жрец? Скорее всего, наша встреча – случайность. 99 из 100, что это так? Случайность?» – повторил я со скепсисом. «Столь сильный демон в безопасной зоне возле Суры. Случайность? А у тебя есть другое логическое объяснение?» – хмыкнул легион, даже не посмотрев на меня. «Увы, скорее всего, это действительно случайность. Слишком многое об этом говорит. Хотя бы три довода дай», — произнес я иронично. «Он слишком много болтал», — посмотрел на меня легион. «Демоны, выполняющие задания хозяина, менее разговорчивы. Это первое. Он абсолютно не скрывался. Ты, может, не знал, но демонические жрецы с помощью своей сферы могут полностью скрыть присутствие. А эта тварь издали дала нам узнать о себе. Я просто не вижу смысла делать так, выполняя задание. Это второе. Ну и, в конце концов, он сам чуть ли не прямым текстом говорил, что случайно с нами столкнулся. Демоны постоянно лгут», — произнес я, нахмурившись. «Как люди», — пожал плечами легион. «Если надо, то, конечно, врут. Но зачем демону было врать? Зачем обманывать тех, кого собираешься убить? А он, пусть и игрался с нами, определенно собирался грохнуть. Блин, логично», — пробормотал я. «Но в этом и проблема, малый», — тяжко вздохнул он, вновь принявшись тыкать палкой в костер. «С нами-то эта тварь случайно встретилась, а вот что она здесь делала. Вопрос очень даже занимательный, и ответа на него у меня нет, но явно не просто прогуливалась. Так я тебя об этом и спрашивал», — встрепенулся я, — «а ты куда-то в другую сторону увел. Ты спрашивал, какого черта тварь на нас напала», — поправил меня легион. «Но я же, ай, ладно», — отстал я от него, — «не вижу смысла спорить. Ты говорил, они звезды не любят, а что так? Вроде как недостижимая мечта», — ответил легион. «Они хотят их поглотить, но не могут, отчего бесится. Лучше скажи, что дальше делать будем. Мне очень не хочется возвращаться, не доделав работу, но ты, как я посмотрю, не в лучшей форме». «Милорд», — подал голос Гарана, — «нам лучше вернуться. Вы сейчас слишком слабы». «Гарана прав, я действительно слаб. После сжигания звезд я ближе к простому человеку, чем к магическому воину. И от этого мне крайне некомфортно. Страха не было, но осознание, что я максимум с двумя скрабами справлюсь. Короче, да, дискомфорт – самое лучшее определение моего состояния». После слов легиона во мне еще трепыхнулся юношеский порыв продолжить путь вопреки, но я быстро задавил его. Учитывая, что я постоянно попадаю в неприятности, продолжать рейд объективно глупо. «Извини, легион», – покачал я головой. «Еще одна такая неожиданность, и я на тот свет отправлюсь, чего не хотелось бы». «Как скажешь», — поморщился легион. «Правильное решение так-то, даже спорить не хочется». На следующее утро собрались в обратный путь, но перед тем, как двинуться, легион некоторое время возился с трупом демона. «Пойдем», — вернулся он к нам. «А тело мы так и оставим здесь?» — спросил я его, тронувшись с места. «Да, «Так нужно», — ответил Легион. «А почему?» — не отставал я от него. «А потому», — не желал он отвечать. «Ну и ладно», — не стал я расстраиваться. «Как думаешь, здесь могут еще семизвездочные твари появиться?» «Это сильно вряд ли», — покачал он головой. «Кстати, ты в курсе, что эту, как ты выразился, семизвездочную тварь маги пятого круга на раз щелкают?» «Да ну», — произнес я неуверенно. «Маги, да еще и пятого круга, потому я и говорю, что правильнее говорить, седьмого уровня», — произнес он поучительным тоном. «Это всего лишь терминология», — дернул я плечом. «Это привычка, пошедшая от Эликса Романа», — не согласился он. «Именно главнокомандующий имперской армии начал так демонов обзывать. Однако технически, это вообще неверно. Я знаю это», — произнес я, закатив глаза. «У демонов нет звезд, у них способности. И единственные, кто может им нормально противостоять, это магические воины», — кивнул Легион. «И сильнейшие маги», — добавил я. «Как бы да», — протянул он. «Но этих магов очень и очень мало было, а сейчас и вовсе. Если бы маги сражаться учились, а не ерундой всякой занимались», — покачал я головой. «Ведут себя так, будто демоны из нашего мира полностью исчезли. Это не помогло бы», — не согласился со мной Легион. «Слишком разные подходы». «Не понял», — произнес я искренне недоумевая. «Системы развития у нас, конечно, разные, но высокоуровневые маги вполне сопоставимы с магическими воинами». «Ох, малый», — почесал Легион макушку. «Ты сейчас сложную тему затронул. Я в магии не разбираюсь, но знаю, что мы отличаемся от них гораздо больше, чем ты думаешь. Нас только мана и связывает. Как бы это покороче. Если не вдаваться в подробности, которых я все равно не знаю, то магические воины обладают несоизмеримой с магами защитой. Естественной защитой, если точнее. Маги вроде как могут выдать нечто сопоставимое, но это заклинание, то есть сознательное действие. А мы свою защиту по ходу развития создаем и подчас даже не замечаем. «Ты меня все больше и больше путаешь», — хмурился я. «Как можно не замечать собственную защиту?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Я тупоголовый воин и во все эти научные дебри не лезу. Ты вот, например, знал, что скрабы вызывают подсознательный страх. Ты хоть раз чувствовал нечто подобное? Пропустим твое первое знакомство с ними. Потом чувствовал, я задумался. Да я и в первый раз их не особо боялся», — ответил я задумчиво. «А вот обычные охотники каждый раз с этим борются», — пояснил Легион. «Демонический жрец, которого мы встретили недавно, тоже неплохой пример. Из обычного человека он энергию за пару секунд выкачать может, а с магическим воином, даже однозвездочным, у него уже проблемы начинаются. Суккубы хороший пример. Ты с ними вряд ли встречался, но случись такое, и ты увидишь просто красивую девчулю с рогами, при этом обычных людей эти твари на раз с ума сводит. Ну, или самый пусть будет, эпичный пример. Пудакааран, он же повелитель гнева. Его убивали без магов, они вместе с третьим легионом сражались с тварями помельче. Против самого повелителя демонов вышел Эликс Романа с кучкой высокоуровневых воинов. А все дело в способности Пудакаарана, он в буквальном смысле слова рвал пространство. Оно трещало, ходило волнами, рвалось, а воины тупо перли вперед, плевав на весь тот хаос, что творился вокруг них. Самим своим присутствием они успокаивали стонущее мироздание. Вот Пуда, наверное, охреневал от их наглости, улыбаясь, качал головой Легион. «А откуда ты все это знаешь?» — спросил идущий рядом Гарана. «Кстати, да, откуда?» После вопроса Гарана Легион обернулся посмотреть на старика. «Ты издеваешься, что ли?» — спросил он удивленно. «Путь в бездну. За авторством Диция Гарана. Трибуна Диция Гарана, первого помощника главнокомандующего имперских легионов. Хочешь сказать, что ты, его потомок, не читал эту книгу, не видел ее в библиотеке?» — пробубнил Гарана. Причем таким тоном, что я даже сам обернулся. Гарана не отличался от себя обычного, но шел смотря в сторону. «Если вы проели эту книгу, то стыд вам и позор», — произнес Легион серьезным тоном. «Даже копия копии копии, копии стоит огромных денег, а ведь в твоем роду оригинал должен быть. За тысячу лет чего только не происходило», — ответил Гарана смущенно. «Ну вы даете», — произнес Легион, поворачиваясь ко мне. «Я свою копию за 63 золотых добыл, и это мне повезло», — продавец не совсем осознавал, что именно отдает. «Все-таки этот тип очень богатый. 63 золотых за книгу». В Суру вернулись без приключений. Расходясь по домам, напомнил Дану, чтобы он завтра не опаздывал на завтрак, а то решит, что после такого приключения можно и отдохнуть, и ошибется. Отдыхать позволено только аристократам, и то, блин, не всем. Я собой заниматься начну уже сегодня. Даршан из ныне мертвого рода Узмит сидел за своим рабочим столом, в своем убежище близ Рамири, и пытался вникнуть в текст мастера печати времен империи. Дело это было непростое, так как Артур Романов подчас даже мысли выражал формулами, что уж говорить о технических деталях. «Да уж», — прошептал Даршан, помассировав переносицу. Почувствовав приближение Исшарны, маг на автомате усилил духовную защиту и влил побольше маны в ментальные узлы. Несмотря на то, что Исшарна — это его личный суккуб, которую он возвышал уже лет 200, демоны есть демоны. Некоторые вещи они делают инстинктивно, а некоторые и вовсе не могут контролировать. Как пример, Шарм Суккуб, он у них всегда на полную работает. «Господин», — прозвенели колокольчики ее голоса у него за спиной. Кристалл связи с Антшарамом треснул. Рука Даршана замерла на полпути к плечу, куда положила свою ладошку Суккуба. «Проблемы», — пробормотал маг. «Когда?» «Узнал я об этом совсем недавно», — ответила Исшарна. «Но 2 часа назад он выходил на связь. То есть энергию герцога он собрать по идее не успел», — произнес маг задумчиво. «Но, чтоб его, вы можете заменить его Сури, господин», — мурлыкнула она ему на ухо. «Она умеет очень хорошо скрываться и сможет пройти через дубы». Сдержав вздох, Даршан врубил духовную защиту на максимум. Ее слова имели смысл, но только если Иссури пойдет к цели пешком. Но зачем, если суккубы их уровня умеют летать? Они изначально Антшарама могли заменить, но было 2 «но». Во-первых, демонический жрец гораздо лучше откачивал энергию, а во-вторых, суккубы — его личные демоны, и рисковать ими он был не намерен. Теперь, похоже, придется. «Смысл ей скрываться, если вы можете сверху спуститься?» — хмыкнул он, оборачиваясь к ней. «Нет, теперь качать энергию будешь ты». «Но, господин», — начала она была. «Ты летаешь лучше, чем она», — остановил ее, подняв руку маг. «Асури отправится выяснять, что случилось с Антшетфуты, с демоническим жрецом. Но это же плевое дело, господин, а мне придется каждый год туда летать», — начала ныть Шарна. «Может, все-таки наоборот?» Даршан почти сдался, глядя на жалостливое выражение лица суккубы, но вовремя спохватился. «Я все сказал», — произнес он раздраженно. «Иди выполняй работу». Глядя на качающиеся бедра удаляющейся суккубы, маг думал о том, что с этими тварями слишком сложно работать, но подчинить в свое время кого-то другого он не мог. Надо будет задуматься о поиске еще парочки личных слуг. Жаль только, что демоны очень долго развиваются, а подчинять сильных не так уж и просто. «Ладно, это потом. Сури», — произнес он, используя ментальный канал, связывающий его со слугой, — «зайди ко мне. Первую звезду я восстановил уже через 2 недели после возвращения в Суру. С учетом 4-й звезды, которую я не разжигал, я в принципе уже мог отправиться в рейд. Гарана был против, но я все-таки решил предложить легиону продолжить работу, однако тот к тому времени умотал корчевать дубы вместе с вернувшимся Азином. Я не расстроился, таскаться много дней по лесам и полям, в лучшем случае раз в день встречая проклятый дуб, а все остальное время, изнывая от скуки, не то, чем я хотел бы заниматься. Еще через 2 недели я восстановил 2-ю звезду. Ускориться в этом процессе не получалось, от таланта здесь мало что зависит, а что зависит. Скажем так, 2 недели – это максимум. На деле же, бывает и по паре месяцев 1 звезду восстанавливают. Помимо моих достижений, были таковые и у Дана. Наш младший сокомандник наконец-то сформировал 1-ю звезду. Учитывая, что он фактически с нуля начал, предыдущие его попытки не учитываем, результат парня. Блин, да что уж там, 2 месяца — очень хороший результат. Мне на 1-ю звезду ровно столько же потребовалось. Правда, меня травили в это время. Также стоит помнить, что для формирования 1-й звезды требуются годы предварительных тренировок. У меня они были, причем под присмотром Гарана, и у Дана они тоже были, но его обучал какой-то охранник. В общем, отличный результат. Я даже задумался, не ошибся ли, предложив ему развивать стихийную энергию, а потом вспомнил, что если бы не это, то ни о каких 2 месяцах и говорить не стоило бы. В свете того, что стихийники развиваются гораздо быстрее, его результат не такой уж и выдающийся. Легионеры в империи месяца за 3 первую звезду формировали. Тем не менее, хвалить Дана было за что, и я хвалил. Заодно обучил первой в его жизни технике под названием «Укол». Начальная техника всех легионеров, сформировавших звезду. До этого они использовали банальный выброс силы, напитывая свои копья маной, а вот укол это уже полноценная техника, слабенькая, но тем не менее техника, но все-таки слабенькая и простенькая, благодаря чему легко изучается, что данный подтвердил, освоив укол за 3 дня. Спустя месяц восстановления звезд я решил выбраться из города, не в рейд, нет, были дела поважнее, например, съездить в столицу Драума и продать уже, наконец, направляющие кольца. Ехать решили вместе с караваном, не из-за безопасности, просто мы продали своих лошадей и повозку. Собственно, я и вспомнил-то об этом деле после прибытия торгового каравана в город. Собираться нам было недолго, так что, прихватив свои пожитки и заплатив 150 серебряных монет, отправились в Ладейс, столицу Драума. Путешествие прошло не без приключений. То ли это нам так не везет, то ли тут подобная норма, но на второй день Гарана почувствовал демонов. Естественно, мы тут же рассказали об этом охраннику, сидящему рядом с извозчиком, а тот, в свою очередь, спрыгнув на землю со всех ног, ломанулся докладывать своему начальству. Охрана среагировала быстро, уже через пару минут повозки остановились, и к нам подъехал глава охраны, сидящий верхом на коне. «Уважаемые», — обратился он к нам, — «это не вы доложили о демонах?» «Предупредили», — поправил я его, положив руку на борт повозки. «Да, мы. На основании чего вы посчитали, что рядом демоны?» — спросил он скептическим тоном. «На основании наличия 6 звезд у одного из нас», — ответил я насмешливо. Не знал, что сказать мужчина. «Прям 6? Это ты сейчас так шутишь?» — вздохнул я, закатив глаза. «Думаешь, я шучу с тобой, что ли? В 400 метрах на север от нас 5 демонов, хочешь ты этого или нет? Скорее всего, скрабы. Так что иди, уважаемый, защищай нас». «Вас?» — приподнял он бровь. «Вы же магические воины, могли бы помочь. 150 серебряных и мы разберемся с этой проблемой», — пожал я плечами. «Я вас понял», — процедил мужчина, после чего, пришпорив коня, ускакал в начало каравана. «Кто-то из них может умереть, милорд», — заметил Дан. «От 5 скрабов», — бросил я на него взгляд и, вытянув ноги, потянулся. «Сомневаюсь, тем более их предупредили. А еще это их работа», — добавил Гарана. Через несколько минут глава охраны вернулся и, морщись, сообщил, что хозяин каравана согласился на нашу цену, но с условием, что мы и весь оставшийся путь будем защищать караван от демонов. Думал я недолго, все-таки 150 серебряных на дороге не валяются, а демоны нападают не так уж и часто. «Пойдем, Дан», — выпрыгнул я из повозки. «Покажешь нам, чему научился». «С удовольствием, милорд», — ответил он, вылезая из повозки вслед за мной. Слева от дороги, по которой шел караван, раскинулось огромное поле, заросшее по пояс травой, в которой скрабы прятались. Остановившись недалеко от затаившихся тварей, набрал воздуха в грудь. «Эй, уё», — запнувшись, посмотрел на Гарана, который никак на меня не отреагировал. «Давай, Дан, покричи, спровоцируй их. Эй, уёки, так и будете дрочить в траве», — заорал он. «Мы знаем, что вы здесь, долбоебы мелкие. Вперед, атакуйте». Некоторое время постояв в тишине и так и не дождавшись демонов, посмотрел на Гарана. «Слушай, жахни рядом с ними чем-нибудь», — обратился я к нему. «Как прикажете, милорд», — произнес он, вынимая меч из ножен. «Но не могу не отметить, что ваша речь с каждым днем становится все более простецкой. Видимо, ругающиеся матом товарищи плохо на вас влияют». «Да, да», — пробормотал я, поморщившись. А вслед за этим Гарана махнул мечом и метрах в 100 от нас бумкнуло. Такое скрабы терпеть уже не стали и, демонстрируя свои макушки в траве, побежали в нашу сторону. Ну а мы с Гарана сделали шаг назад, позволяя Дану продемонстрировать себя в самом лучшем свете. Всего скрабов было 5, и бежали они на нас неровной линией. Первого Дан заколол техникой, метров за 10 от себя. Второго он насадил на копье, когда тот практически добежал до него. Третьего пнул щитом, одновременно с этим высвобождая копье, после чего пригвоздил к земле. Оставшиеся скрабы атаковали нас с Гарана, стоящих по обе стороны от Дана. Я своего зарубил одним движением меча, а вот старик ударил тварь ногой в подбородок, опрокидывая на спину. Дан тормозить не стал, заколов и этого демона. Надо было и мне своего скраба пнуть. Такая себе тренировка, конечно, — протянул я. Впрочем, мы и не тренировались. «Молодец, Дан, отлично сработано. Я в свою первую встречу со скрабами знатно налажил, так что знаю, какими неприятными противниками они могут быть». «Благодарю, милорд», — произнес смутившийся Дан. На краю дороги у поля нас ждал глава охраны с несколькими бойцами, которому я и сообщил, что жду свое серебро в нашей повозке. Деньги нам заплатили, но стоит отметить, что сделали это уже на подъезде к Ладейсу. Заезжать в город вместе с караваном мы не стали, уж больно долго, вошли внутрь как обычные путешественники, и первым делом направились искать пристойный гостиный дом. Один такой я знаю, в прошлое наше посещение столицы там ночевал, но он находится на другом конце города, и тащиться туда не вариант. На поиски потратили пару часов, и дело не в том, что гостиных домов в Ладейсе мало или что места были заняты, просто город достаточно большой и ориентируемся мы в нем, мягко говоря, посредственно. Тем не менее, место для ночлега было найдено, вполне приличное, к слову, после чего мы отправились на поиски нужного торговца. Отправились только потому, что делать было нечего. По уму, такими вещами надо с утра заниматься, а не вечером, однако, как ни странно, нужный торговый дом нашелся достаточно быстро. Большой, трехэтажный, солидный дом, два первых этажа которого отведено под торговлю, располагался в часе ходьбы от западных ворот, через которые мы прибыли. «Чем могу услужить, уважаемые?» Подскочил к нам паренек в костюме из дорогой ткани. «Просто осматриваемся», — ответил я, вертя головой. «Столько шкафов со стеклянными дверьми я не видел ни разу в жизни. Если вам что-то потребуется, сразу скажите мне», — поклонился продавец, перед тем как уйти. Направляющие кольца мы нашли минут через пять. Находились они относительно недалеко от входа, на полке одного из шкафов за стеклянной дверцей. Причем на бирке рядом была написана цена в 1100 серебряных монет за пару, даже чуть больше золотого. «Очуметь цены», – прошептал я, и уже громче, помахав рукой, подозвал к себе продавца. «Уважаемый, будьте так любезны», – чуть ли не подбежавший к нам паренек вновь поклонился. «Слушаю вас, чем могу быть полезен? Хотим продать вещи», – начал я говорить, но был мягко остановлен. «Прошу прощения, уважаемый, мне жаль об этом говорить, но наш торговый дом производит закупки только у проверенных поставщиков, и их очень немного. Боюсь, мы не сможем купить у вас товар. Видишь вот эти кольца?» – спросил я, постучав костяшками пальцев по стеклянной дверце. «Цену их видишь?» «Конечно, уважаемый», – ответил паренек сквозь натужную улыбку. «У меня таких около сотни», – произнес я вкрадчиво. «Представляешь, сколько вы денег потеряете, если я сейчас уйду?» растерялся продавец. «Я... прошу прощения, уважаемый, мне нужно ненадолго отойти. Буду признателен, если вы подождете несколько минут». «Я подожду», — кивнул я. «Посмотрю пока, что у вас тут еще есть». Вернулся паренек минут через 15, спустившись с лестницы, ведущей на второй этаж. По его словам, нас желает принять глава торгового дома, и если мы никуда не спешим, он готов проводить нас к нему. Мы никуда не спешили. Правда, Гарана с Даном идти со мной отказались, так что пришлось мне топать аж на третий этаж одному. Самый главный торговец ждал меня в своем рабочем кабинете. «Можешь идти», — обратился он к парню. «Прошу, уважаемый, проходите, присаживайтесь». Что я и сделал, пройдя через весь кабинет и усевшись в кресло, стоящее рядом с его рабочим столом. Высокий, в строгом зеленом костюме без всяких там рюшечек, как любит в драуме, пожилой мужчина с короткой бородой всем своим видом показывал деловой настрой. Замечу, что и я, и мои спутники были одеты в обычную дорожную одежду, и по мне не скажешь, что я какой-то там аристократ. Тем не менее, ни продавец внизу, ни глава торгового дома не выказывали какого-то пренебрежения или, тем более, презрения. «Добрый вечер, уважаемый», — кивнул я ему уже из кресла. «Меня зовут Дарий, Дарий Сарана. Приятно познакомиться, милорд», произнес он, явно уточняя, аристократ ли я. «Меня зовут Гадан. Мне передали, что вы хотите продать много направляющих колец, это так, сотню или около того», кивнул я. «Но, конечно, все зависит от вашей цены». «Сотня», произнес он задумчиво, «это действительно много. Такое количество быстро не продашь, думаю. Да, пожалуй, я готов купить у вас всю сотню по 500 серебряных за пару. Наверняка ведь минимальную сумму озвучил, а может даже за гранью минимальной. Что ж, начнем торги». «Знаете», — вздохнул я, — «у меня такое чувство, будто боги говорят мне сверху, уходи отсюда нахрен. Но если вы предложите мне 900 серебряных за пару, нахрен пойдет именно чувство». Глава 18. из Королевского банка Драума выходил с радостью на душе. 52,5 золотые монеты, лежащие в вещмешке, грели душу. Осталось дойти до божественного банка Мелы и положить туда все заработанное. «В банк жрецов, милорд», — уточнил Гарана. «Ага», — подтвердил я, — «сегодня уже поздновато для покупок. А вы все продали, милорд, или что-то оставили?» — спросил идущий слева Дан. «Продал я не все кольца, 30 штук на всякий случай оставил себе, но даже так сумма вышла значительной. Кое-что и нам оставил», — ответил я, бросив взгляд на парня. «Хорошо еще получилось до 700 монет цену довести, за пару, иначе больше продал бы. А сколько он изначально давал?» — спросил Гарана. 500, пожал я плечами. «А вы неплохо торгуетесь, милорд», — покачал он головой. На это я вздохнул, переживая накатившие воспоминания. «Когда главный интендант армии твой отец, на него хрен накричишь», — произнес я с ностальгией. «Так что волей-неволей научишься торговаться. А когда твой дед глава исследовательского института, то тут уже и до интриг доходит. Но и не стоит забывать о главном производственнике империи, который из рода Гарана, и на которого фиг надавишь, скорее, заснешь, пока будешь это делать. Тогда все совсем весело становится. Ваше высочество», — произнес тихо Гарана, положив ладонь мне на плечо. «Что?» — посмотрел я на него. «А, ну да, не у меня, конечно же, у предка». Добравшись до божественного банка, скинули туда все золото, после чего вернулись в гостиный дом, где остаток вечера занимались саморазвитием. Мы с Даном, магическим, а Гарана интеллектуальным с книгой в руках, но это по его словам, сам я к нему в номер не заходил. На следующее утро отправились за покупками. В первую очередь за эликсирами, и если что-то останется, хочу купить подзорную трубу. В будущем она должна пригодиться. Лавка алхимика. Хотя какая к черту лавка? Место, которое нахваливали все, кого мы спрашивали, было самым настоящим магазином, не сильно уступающим тому, где мы кольца продали. Чем могу помочь, уважаемые? Подбежал к нам мужичок, стоило лишь зайти внутрь. Эликсир развития, ответил я, для одной, 4 и 6 звезд. Именно в таком порядке. Думаю, сначала нужно купить эликсир для вас, милорд, заметил Гарана. Парню пока они не сильно нужны, а то, что требуется мне, слишком дорогое. Посмотреть, не значит купить. Пожал я плечом и обратился к продавцу. Веди, как я и сказал, от малого к большому. Как скажете, милорд, уважительно поклонился продавец. В его голосе и до этого не было наглости, но услышав, что я аристократ и для каких именно звезд мне требуются эликсиры, уважение в его голосе стало более чем очевидным. Первым делом, как я ему и сказал, он отвел нас к стеллажам с зельями для воинов с одной и двумя звездами. И то, что он продемонстрировал, стоило вполне подъемных для нас денег. Самым оптимальным был эликсир за 200 серебряных монет, дающий целый месяц ускоренного развития. Если верить словам продавца, то среднестатистический воин с этими зельями за 4 месяца возьмет вторую звезду. Неплохо, как по мне. Я вторую звезду взял за полгода. Первую взял в 16, за 2 месяца, еще через полгода вторую, ну и за следующие полтора года, третью, четвертую. По факту за год, но в тот момент у меня в крови находился яд, от которого я избавился далеко не сразу, а без него, даже не знаю, за полгода управился бы. Так что 4 месяца для обычного воина, это очень даже неплохо. Это зелье для монопользователей или стихийников? Спросил я у продавца. Вид энергии, которой пользуется воин, не имеет значения, ответил мужчина. Зелье воздействует на энергосистему. Разве что для пользователей стихийной энергии коэффициент полезного действия будет меньше. Из-за того, что они развиваются быстрее, чем монопользователи, скорость формирования звезды при использовании этого зелья будет не так ярко выражена. Фига он выдал. И ведь не запнулся ни разу. «Двухзвездочным воинам это зелье что-нибудь даст?» – спросил я. «Разве что немного», – ответил мужчина, замявшись. «Для второй звезды я все-таки порекомендовал бы другое зелье. А стоит оно сколько?» – решил я сразу цену узнать. «Оптимальное зелье для воина с двумя звездами стоит 480 серебряных монет. Ну-у-у, потянем, наверное». «Я вас понял», – кивнул я продавцу. «Покажите, что у вас есть для 4-звездочных». В отличие от первого стеллажа, который был занят зельями для 1 и 2 звезд, новый был забит исключительно 4-звездочными эликсирами. И сразу показывать оптимальное по цене и качеству зелье продавец не стал. Перед тем, как я задал конкретный вопрос, пришлось выслушать, какой вот этот эликсир отличный, как этот мягко воздействует на энергосистему, а эти два дают самый большой прирост. Хочешь сказать, что ничего оптимального здесь нет? Хмыкнул я. Как можно, милорд, возмутился на показ мужчина. В нашем салоне можно найти что угодно. Оптимальный эликсир, о котором вы говорите, находится здесь, указал он на склянку с желтой жидкостью. Однако должен заметить, что чем выше уровень воина, тем сложнее подобрать что-то оптимальное. Минусы становятся все более ярко выражены, как и плюсы. Данный эликсир стоит 9 золотых и при постоянном его использовании формирование пятой звезды займет у вас порядка 9 лет, что практически на треть сокращает время развития обычного воина. Принимать эликсир стоит раз в месяц. В среднем люди тратят 15 лет на путь от 4 до 5 звезды. Это если мы говорим о монопользователях, которых все-таки больше, чем стихийников. Сократить этот срок на 6 лет, несомненно, здорово, но 9 золотых раз в месяц на протяжении 9 лет, и это они называют оптимальным, с моим потенциалом в развитии потребуется гораздо меньше времени, но сука 9 золотых в месяц, да пошли они к черту, я и без зелья обойдусь. А какое зелье даст больше всего прирост в развитии? Спросил Гарана. 55 золотых, указал продавец на зелье с красноватой жидкостью. Принимать раз в месяц, уменьшает время формирования пятой звезды до 6 лет, 12 умножить на 6 и умножить на 55, да пошли они на хай краткое, даже не знаю, стоит ли идти к стеллажу для шестизвездочных, жопа ведь, посмотрел я на Гарана, ожидаемое препятствие, милорд, ответил он, зануда, буркнул я, господа, влез продавец, хочу заметить, что никто не покупает эликсир развития в большом количестве. Подобное и правда выходит слишком дорого. Более того, не раскрою большой секрет, но никто не производит эликсиры данного типа сотнями штук. Именно поэтому, начиная с 4 звезды, понятие оптимального зелья довольно размыто. Хорошо, хорошо, я тебя услышал, отмахнулся я от него. К стеллажу с зельями для 6 звезды мы не пойдем. Лучше покажи нам зелья для 2-звездочных воинов. Выйдя из магазина с зельями, глубоко вздохнул и огляделся. Зелья мы в итоге купили, но в основном для Дана. Себе я тоже любопытства ради взял пару склянок, но с учетом скорости моего развития, вряд ли они сильно помогут. Я просто не могу этого не озвучить, но в империи зелья развития стоили гораздо дешевле, произнес я, сдерживая раздражение. Гораздо. Понятно теперь, почему раньше сильных воинов было больше. Если они такие дешевые были, тогда в империи все магическими воинами должны быть, заметил Дан. Повернув в его сторону голову, я несколько секунд смотрел на парня. Не понял, произнес я. Ну это, слегка растерялся Дан. Дешевые зелья, все покупают, все воинами становятся. В теории ты хромаешь, да, произнес я, покачав головой. Пойдем уже, чего тут стоять. А где я не прав-то? Спросил Дан уже на ходу. Если рассуждать в рамках твоей логики, то хочу тебе другой вопрос задать, произнес я, провожая взглядом задницу какой-то девчонки. Почему в империи в принципе магическими воинами были не все поголовно? Зелья ведь только помогают в развитии. Что мешало жителям империи формировать звезды? Не знаю, произнес Дан неуверенно. Мироздание им мешало, хмыкнул я, бросив на него взгляд. Не знаю, в курсе ли ты, скорее всего в курсе, но мана имеется у всех смертных, в разных пропорциях, но у всех. Так вот, конкретно у людей, в отличие от тех же эльфов, к примеру, количество маны сильно разнится и в подавляющем большинстве ее не хватает даже на то, чтобы магическим воином стать. Что уж говорить о пути мага. В тех же легионах все могли манипулировать маной, но даже однозвездочных. Нет, их было много, однако даже одной звездой владела максимум треть легионеров. Если бы все поголовно могли стать магическими воинами, то такого понятия просто не существовало бы, были бы просто воины и маги. Остаток дня потратили на поиски подзорной трубы. Забавно, что в итоге нашли ее в том же магазине, где я продал кольца. Ну а тем же вечером ко мне в номер зашел Гарана. «У меня к вам важный разговор, милорд», — произнес он, как только я вышел из медитации и открыл глаза. «Слушаю», — произнес я, продолжая сидеть на полу, облокотившись о спинку кровати. «Вы ведь понимаете, что Дан не ваш вассал?» — спросил он, присаживаясь на стул. «Он не давал вам клятву верности. Он не служит структуре, которая вам подчиняется. Дан просто член нашей команды охотников и может в любой момент уйти. Глупый вопрос, «Конечно, понимаю», — ответил я, пытаясь понять, к чему он ведет. «Тогда вы должны понимать и то, что все ваши вложения в него могут в любой момент обернуться пшиком», — произнес он, глядя мне в глаза. «Если ему захочется перейти в другую команду, он будет в своем праве. Вы уверены, что стоит тратить на него золото?» «Уверен», — ответил я спокойно. «Пока финансы позволяют делать это безболезненно, мы будем помогать ему в развитии. В ином случае он будет балластом и в конечном итоге умрет. Я бы хотел взять в команду опытного магического воина, но ты прекрасно знаешь, как сложно такого найти, а потом еще и убедить присоединиться к отряду. Нам нужны люди, и пусть это дорого, но лучший вариант – воспитать их. И даже если Дан уйдет, мы потеряем небольшие деньги. А вот кто-то со стороны может и нож в спину воткнуть. А, ну да, это если мы сможем найти кого-то со стороны», – закончил я иронично. «То есть, если представится возможность, вы не станете брать кого-то опытного», – уточнил Гарана. «Конечно стану», – изобразил я возмущение. «Но вот тратить на него деньги уже нет, да и доверия к нему будет гораздо меньше». В итоге, покидая Ладейс, даже с учетом покупок, мы стали богаче на 30 золотых. Жаль, что они просто лежали без дела, было бы лучше, потрать мы их на что-то полезное. С другой стороны, пусть. Лучше, если золото есть, чем его нет, а потратить его мы всегда успеем. После завершения всех покупок мы еще несколько дней просидели в городе, ожидая, когда подвернется караван, идущий в нужную нам сторону. Подвернулся он достаточно быстро, тут нам повезло, да и дорога прошла без происшествий, так что уже через полторы недели после посещения Ладейса мы вернулись обратно в Суру. Большой турнир магических воинов проходил в столице Атолы каждые два года. Он был разделен на несколько групп по уровню участвующих в нем бойцов, и сын Стратуса Вира в этом году, к сожалению, участвовал в группе трехзвездочных. До четвертой звезды ему оставалось совсем немного, но пропускать турнир из-за того, что Дор не дотянул до четвертой звезды, было глупо. Сам турнир уже давно перестал быть внутренним мероприятием Атолы. Сейчас в нем участвуют воины со всего континента, из-за чего даже пришлось придумать сложную систему отборочных туров, так как желающих участвовать в турнире было слишком много. В итоге данное мероприятие стало приносить в казну весьма существенные деньги, что не могло не радовать министра финансов. А ведь если бы не старая, еще имперская система безопасности арены, которая нивелирует весь урон после пробития бронекожи, турнир никогда не стал бы настолько популярным. Во всей империи таких арен было всего 7 штук, и лишь бывшей провинции Атолы удалось сохранить свою до нынешних времен. Стратус Вир сидел в своей личной ложе, где помимо него находился только Невиди, герцог Барбосский. Этот род уже 1000 лет командовал 8-м легионом, от отца к сыну передавая пост легата, и когда нынешний герцог Барбосский потребовал разговора, Стратусу оставалось лишь подобрать время и место для него. Отказаться, несмотря на все свое могущество, он не мог. «Неплохо для юнца», — произнес Невий, глядя на бой сына Стратуса. «Слышал, он у тебя почти четвертую звезду сформировал». В этот момент на арене воин Дурбована, отведя меч молодого Стратуса в сторону, ударил того кулаком в грудь, заставив тем самым отлететь на несколько метров. Выглядело это довольно эффектно, но сам парень при этом казался довольно жалким, так что момент для похвалы Дора Неви выбрал не самый лучший. «Ему бы еще пару месяцев», — произнес Стратус, поморщившись. «Тогда бы мы следили за боем четырехзвездочных». «Стратус», — произнес Неви со скепсисом на лице, — «твой сын и с тремя-то звездами не очень управляется. Здорово, конечно, показать всем, как быстро он развивается, но иностранцам на это плевать, они бы его там унизили. Ты слишком недооцениваешь Дора», не согласился с ним Стратус. «Недооцениваю», усмехнулся Неви, бросив взгляд на арену. «Как скажешь, мне вот интересно, как бы себя наш принц показал». «Никак», ответил Стратус резко. «Ты прекрасно знаешь, что Романа уже 300 лет не выходит на арену, и многие считают, что именно с этого момента началось падение правящего рода. К слову, Стратус», повернулся к нему Неви всем телом, «а где принц-то?» «Ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос», вздохнул Стратус, изображая усталость. «Его высочество удалилось, чтобы сконцентрироваться на своем развитии. Молодой здоровый парень ни с того ни с сего решил стать отшельником», усмехнулся Неви. «Звучит как шутка, но знаешь, мне сейчас как-то совсем не весело. У меня офицеры начинают вопросы задавать. Мой род 300 лет понемногу нивелирует влияние Романа на легион, но пока что еще слишком многие живут имперским прошлым. Так что когда ко мне подходят офицеры и спрашивают, где принц, от моего ответа зависит очень многое. Если с принцем что-то случилось, то у легиона всего два пути, либо развалиться, либо идти на столицу. «Не стоит меня пугать, Неви», — произнес Стратус тихо. «У Атолы помимо 8-го легиона есть армия. Королевство развалится», — кивнул Неви. «Я этого не хочу. Но если рода Романа больше нет, то, ты ведь понимаешь, кто-то должен занять их место, и я не хочу, чтобы это был род Стратус. Так что вопрос остается прежним, где, мать его, принц?» «Мальчишка отправился в путешествие», — ответил Стратус недовольно. «Приключений ему захотелось. А тут еще и Сиар свою активность повысил. Так что я решил не мешать ему». «Стратус, ты дурак?» — спросил Неви удивленно. «Хотя погоди, он ведь не один ушел, ты ведь приставил к нему людей, за ним следят», — признал Стратус. «А конкретно парня сопровождает старейшина Гарана. Фанатик», — пробормотал Неви. «Это хорошо, шестизвездочный его точно прикроет, но хотелось бы большего. При живом Гарана приставить к принцу кого-то еще довольно сложно», — пожал плечами Стратус. «Не волнуйся, жизнь принца фиксируется, доклады шлются, так что даже если что-то случится, мы с тобой ни в чем не виноваты. И если ты не сможешь объяснить это своим офицерам, то паршивый из тебя легат. Не лезь в дела, в которых ничего не понимаешь», — произнес Неви, вновь переводя внимание на арену. «Развитием своего младшенького тоже ты занимаешься, а что?» — спросил Стратус с подозрением. «Не твое это», — ответил Неви. «Лучше бы ты его в легион служить отправил. Там бы из него за пару лет сделали мужчину». «Я подумаю над этим», — произнес Стратус, прогоняя в голове десятки версий того, на что, возможно, намекал Неви. «Чертова политика, но Дор из рода Стратус, он справится». Глава 19. Следующие 4 месяца после возвращения в Суру мы занимались нашим развитием. Даже в рейды практически не ходили. Разок смотались за травами, но поняли, что даже такое, относительно безопасное путешествие, сильно мешает. Ни я, ни Дан не могли медитировать на ходу, а ведь даже просто медитировать мало, это просто способ начать работу по развитию себя любимого, так что, потеряв 1,5 недели, решили больше подобным не заниматься. Сейчас главное, с пользой использовать купленные зелья. Только эта мысль меня и удерживала от того, чтобы начать выть на Луну. Все-таки Сура не тот город, где можно интересно провести время. Таверна, публичный дом и все. Причем в таверну я ходил нечасто, отдавая предпочтение медитациям. «Вы идете, милорд?» — поторопил меня Гарана. «Да, да, сейчас», — ответил я, стоя перед зеркалом в гостиной. «Дорогая вещица, о чем я узнал только, когда мы его покупали. Во дворце я подобными вещами не интересовался. Что вы там высматриваете?» — вздохнул Гарана. «Да так ничего», — ответил я, действительно ничего не найдя. Тормознул я возле зеркала не из-за того, что хотел собой полюбоваться, просто проходя мимо, и бросив на него взгляд, мне показалось, что в своих зрачках я заметил отблеск молнии. До того, как память предка начала активно лезть ко мне в голову, я бы на такое и внимания не обратил. Показалось и ладно, но сейчас я точно знаю, что если в зрачках начинает мелькать молния отблеск любой стихии, то это означает, что стихийные узлы второго порядка сформировали устойчивую связь с пятой звездой. Но у меня-то пятой звезды нет. И что это было? Действительно показалось? Милорд, ладно, пойдем, — произнес я, чувствуя легкое раздражение из-за его настойчивости. Завтрак сам себя не съест, а вот места могут оказаться занятыми, — добавил Гарана. «Вот же ж ты зануда», — качнул я головой. Выйдя со двора, увидели овку, занятую подметанием дороги перед калиткой дома. Вместе с ней была и ее дочурка, которая помогала ей, работая маленькой метелкой. Хотя, ребенок скорее мешал женщине, но та терпеливо ее поправляла. «Доброе утро, милорд», — увидела она нас с Гарана. «Милорд», — отреагировал старик на то, что я направился в сторону женщины. «Наши места, милорд». «Доброе утро, овка», — подошел я к ней. «Как детишки?» «Мелкая, кстати, нехило выросла с тех пор, как я ее впервые увидел». «Сколько ей сейчас?» «Лет 6 уже?» «Ну да, мы в Суре уже больше 1,5 лет сидим». «Все хорошо, милорд», — чуть поклонилась она. «Слава богам, никаких проблем с ними». «А муж?» — продолжал я спрашивать. «В рейде сейчас, что-то он все реже отдыхает». «С Таганом тоже все в порядке, милорд», — ответила она. «Хотелось бы мне видеть его чаще и дольше, Но что поделаешь, работа у него такая, не успеешь найти добычу ты, найдут другие. У всех все хорошо, значит, покивал я. А с тобой что, милорд? Переспросила она тревожно и, покосившись на дочь, добавила. Со мной все хорошо, а почему худая такая? Произнес я хмуро. Мешки под глазами откуда? Почему вены так хорошо видны? Я просто, мямлила она, просто немного утомилась. Авка, на тебе двое детей, произнес я, поймав ее взгляд. Ты не имеешь права болеть. К целителям ходила? Еще нет, милорд, ответила она тихо. Сегодня же сходи, произнес я строго. О деньгах не думай, если что, я помогу. Главное здоровье. Благодарю, милорд, поклонилась она. От чистого сердца спасибо. Я обязательно схожу к целителям. И не волнуйтесь, у нас есть деньги. Знаю я этих грабителей, проворчал я. Хорошо, что есть, но если не хватит, обращайся. Помни, кивнул я на ее дочь, которая внимательно слушала наш разговор, им без тебя будет очень плохо. И ты, мелкая, запомни, если что, сразу беги к нам, дядя милорд поможет. Хорошо, ответила она звонким голоском. Стоило только отойти подальше, Гарана как бы между делом произнес. Доброта, не самое лучшее качество для будущего короля. Согласен, ответил я, не глядя на него. Доброта, не самое лучшее качество для любого, у кого есть власть, и посмотрев на него, добавил. Только вот у меня нет власти. Она не ваш человек, милорд, произнес Гарана со вздохом. Вы не обязаны о ней заботиться. Не мой, согласился я. Но она хороший человек и помощь ей мне ничего не стоит. А даже если бы и стоило. Авка хороший человек, таким надо помогать. Занудство Гарана имело под собой основу. Когда мы зашли в большую таверну, несмотря на утро, мест оставалось не так уж и много. Но занудство Гарана имело разве что основу, потому что пунктуальный Дан уже сидел за одним из столов, охраняя для нас места. Идя в его сторону, рассматривал толпу народа в центре таверны, которая веселилась, окружив пьяного легиона. Чего это он с утра-то бухает? Утречка, сел я на стул напротив парня. Доброе утро, милорд. Эдлер, ответил Дан, после чего наклонившись вперед, прошептал. Я тут это, вторую звезду взял. Красавчик, улыбнулся я. Молодец, Дан. Даже учитывая зелья, отличная скорость. Не каждый так бы смог. Так это, засмущался он. Я ж стихийник. А, ну да, но все равно. В любом случае, молодец. Качнул я головой. Теперь можем перейти к освоению техник. Ага, выпрямился на стуле Дан. Наконец-то у меня бронекожа будет. Теперь можно начать планировать рейд в поместье графа Сация. Без бронекожа у Дана очень мало шансов выжить, если случится серьезный бой. Сделав заказ у подошедшей разносчицы, задал ей вопрос. Что за праздник сегодня? Кивнул я в сторону гогочущего легиона. День памяти, закатила глаза девушка. Легион каждый год его отмечает. «Это что за день такой?» – удивился я. «День памяти героев», – улыбнулась она, покачав головой, после чего, повернувшись в сторону толпы, выкрикнула. «Легион, расскажи новичку о последнем Центурионе. Любит он эту байку», – добавила она уже мне. «Последний Центурион», – проорал Легион. «Ао, а ну, тихо, внимай, новичок». Он даже на стул залез, чтобы его было лучше видно. «Ну, я пошла», – произнесла Тина. Дочь хозяина таверны. Время идет, а девчушка все хорошеет. Кстати, чего так тихо-то стало? Лет через 20 после закрытия третьего портала, начал рассказ Легион. Когда все устаканилось и наступила относительная тишина, в провинции Драум решили забыть свое имперское прошлое, стать королевством. К тому моменту только Драум и Атола еще считали себя провинциями империи, но вечно это продолжаться не могло. Вот и в Драуме решили, что пора. Только способ избрали ублюдский, решили полностью отказаться от всего имперского. Даже язык хотели поменять на дурбаванский. Ну, на язык того народа. Дурбавана тогда еще не было. В общем, прокатилась по Драуму волна национальной идеи. Новая идея, не предполагающая существование империи. Сжигались флаги, срывались эмблемы, падали памятники. Но какой-то страх, некий червячок в их душах все-таки был. Потому что памятник последнему императору никто не трогал до самого последнего момента. Но когда-нибудь это должно было произойти, замолчал он, глядя в пол. Пылая ненавистью ко всему имперскому, толпа направилась в центр Ладеса, чтобы уничтожить последние напоминания о своем прошлом. Но когда они вышли на площадь, Напротив памятника императора стоял безымянный старик, в лохмотьях, на которых была надета кираса со знаком центуриона 5-го легиона, со щитом и палкой от швабры. «Ёб ей палкой!» — выкрикнул легион зло. Он стоял один против всех, против толпы людей, которых клялся защищать. Как итог, десятки раненых и ни одного убитого, ни одного. «Ёпая палка!» Его растерзали толпой. Толпой стражников во главе с четырехзвездочным ублюдком. «Ха-а!» — выдохнул он грустно. 15 раненых и ни одного убитого. Он умер. Умер, выполняя свой долг до конца. С честью. Защищая императора, империю и легион. «Ёпая, мать ее, палка!» Он ведь мог взять копье. Если хочешь избавиться от прошлого, то цена за это — кровь. Но он взял палку, потому что клялся защищать. «Тина, неси еще браги. Сегодня мы поминаем героев». Поднял он руку, в которой держал большую кружку. «Я бы хотел умереть так же, с честью, до конца выполняя свой долг. Да нет уже той чести, да и долг куда-то делся. Но клянусь богами, тот, кто достоин копья, никогда не получит от меня ёб ей палки». От его рассказа стало как-то грустно. Лишь империя была достойна того, чтобы умереть за ее памятник, лишь за память о ней. Сейчас таких государств нет. Люди, да, за людей солдаты умирают, а вот стран таких больше нет. Я готов, да, я готов умереть за Атолу, но только потому, что она есть. За несуществующее королевство я бы свою жизнь не отдал. Впрочем, смертные, разные, может и существует та волшебная страна, за память о которой кто-то отдаст жизнь. После взятия Даном второй звезды мы потратили неделю на то, чтобы обучить его бронекоже, и еще несколько дней, чтобы он довел до автоматизма ее активацию. И только после этого решили сходить в ТАПС. Выгоднее, конечно, за травами сбегать, там хоть какие-то деньги заработать можно, но хотелось потренировать парня. А деньги? Может, что-то и соберем со скрабов. На тренировочный рейд мы затратили 2,5 недели, из которых в самом ТАПСе пробыли всего 4 дня. Заработок был паршивый. Несколько пластин наплечников легионера и парочка поножей. За все про все выручили 100 серебряных. С полей кровянки мы за один рейд собираем вдвое больше. Зато Дана потренировали. Так часто и в таком количестве его, наверное, никогда не били. Ну а вернувшись в Суру, продолжили развиваться. У Дана все еще оставалось немного зелий для развития двухзвездочных, а я испытывал довольно смешанные чувства, наблюдая за формированием 5-й звезды. Это было слишком быстро. 5-й звезды у меня еще не было, но создание ее ядра подходило к концу. Во время жизни во дворце я бы подобной скорости развития радовался, ходил бы подняв нос, смотря на всех свысока, а сейчас, видимо, повзрослел. Такими темпами я возьму 5-ю звезду через пару месяцев. Если бы окружающие об этом знали, как бы они отреагировали? С Гарана все понятно, он бы радовался. Да ну, скорее всего, плевать, легион. От него скрыть не получится, слишком силен и опытен, как он отреагирует. Никак, наверное, просто похвалит. А вот 5-звездочный Азин, аристократ, с ним сложнее. Понятия не имею, что у него в голове. Капитан Дэри точно будет не рад, как и местный лорд, но они смогут узнать о моей силе, только если им кто-то расскажет. Все эти размышления на деле не имеют значения, я все равно продолжу формировать 5-ю звезду, а с тем, как на нее отреагируют окружающие, буду разбираться потом. Но держать в голове, что отреагировать могут плохо, необходимо. Следующий месяц после похода в ТАПС мы сидели в городе безвылазно. Все мы занимались своим развитием, а в рейды не ходили из-за Дана, который допивал остатки зелий. Так называемые месячные зелья для 2-й звезды Дана мы брать не стали, решили поэкспериментировать с чем-то другим, и по словам парня, не зря. Его развитие за этот месяц шло даже немного быстрее, чем перед взятием 2-й звезды. Что, черт возьми, хорошо, потому что узкоспециализированные зелья стоят неприлично много. И это, блин, всего лишь для 2-й звезды. Через месяц вновь сходили в рейд, на этот раз за травами. Однако, после сбора кровянки не отказали себе в удовольствии поохотиться на демонов. 5 дней бродили вокруг полей в поисках жертв. Как итог, 4 скраба и никаких трофеев. Больше так делать не буду. Если уж и охотиться на демонов, то уж точно не в безопасной зоне полей кровянки. Несмотря на то, что во время рейда развитием заниматься сложно, по чуть-чуть оно все-таки шло. Так что, вернувшись в Суру, я задался вопросом. Либо очередной месяц скучных медитаций, либо 2, а то и 3 месяца рейдов. 5-я звезда была практически в моих руках, и естественно, что я не стал отодвигать время ее получения. Денег у нас более чем хватало, так что мы могли себе позволить не ходить в рейды. В отличие от моего соседа, к примеру, который что-то совсем дома перестал появляться. А Авка тем временем не спешила выздоравливать. Хуже ей правда тоже не становилось. Так и ходила бедолага, худая и осунувшаяся, но бодрая, как ни странно. Обедали мы, как правило, не в большой таверне, а в той, что рядом, но традиционно заглянули туда в надежде увидеть свободное место. В этот раз нам повезло, слева у стены нашелся свободный столик. Причем рядом с этим столиком стоял другой, за которым в гордом одиночестве восседал грустный легион. «Ты чего такой смурной?» – спросил я, проходя мимо. Гарана с Даном потопали дальше, лишь бросив на мужчину любопытный взгляд. «И тебе не хворать, малый», – произнес легион, помешивая кашу в тарелке. «А, ну да, извини», – смутился я. «Добрый день, легион. Что стоишь? Присаживайся», – кивнул он на один из стульев, стоящих у стола. «Расскажу тебе грустную историю неудачи и смирения. Прям грустную». Присел я напротив него. «Минус 20 золотых», — вздохнул он. «Так что да, грустную. Кстати, поздравляю. Ничто от тебя не скроешь», — хмыкнул я. «Спасибо. Гении хреновы», — покачал он головой. «Ну что ты так сразу?» — изобразил я смущение. «Просто имею кое-какой талант. Иди это Азину расскажи», — улыбнулся он, посмотрев на меня. «Буквально вчера вечером я взял пятую звезду и теперь, чисто технически, не беря в расчет опыт, в плане силы мы с Азином равны, а ведь друг легиона более чем в два раза старше меня. Я по-прежнему продолжаю считать, что гениальность – это нечто гораздо более крутое, чем обладаю я, но и отрицать того, что у меня огромный потенциал, было бы глупо. Так что у тебя там произошло?» – решил я сменить тему. «Милорд», – окликнул меня Гарана. «Вам как обычно», – рядом с их столиком в этот момент стояла Тина, готовая принять заказ. «У них сегодня рыба есть». «Советую», — вставил легион. «Рыбу закажи», — обратился я к Гарана. «И что-нибудь из гарнира». «Вас понял, милорд. Так что, расскажешь свою историю?» — спросил я легиона. «Эх», — вздохнул он. «Слышал когда-нибудь о катахлысте?» «Как-то не доводилось», — ответил я неуверенно. «Не помню такого». «Катахлыст — это такая тварь, которая зовет тебя в любом случае», — поморщился легион. Демоническое существо в виде милой кисы с двумя длинными хвостами и размером с теленка. В отличие от тех же проклятых дубов, появились еще во время войны с Инферно, так что уровень опасности у нее вполне себе официальный, присвоенный еще империей. Догадаешься какой? Максимум шестой, раз ты еще жив, пожал я плечами. Четвертый, сука, прошипел легион. В те далекие времена все было настолько сурово, что этой твари дали всего четвертый уровень. И для понимания, я эту тварь так и не убил. Съесе сучера, произнес легион морщись. Бред какой-то, нахмурился я. Не могли имперцы настолько облажаться. А они и не облажались, ответил на это легион. В теории, четырехзвездочный вполне может убить эту тварь. Или парочка трехзвездочных. А то, что существо вполне может и шестизвездочного грохнуть, почему-то не рассматривалось. Я что-то совсем запутался. Почесал я лоб, как одна тварь может проиграть четырем звездам и убить шесть. Катахлыст, вздохнул легион, существо очень вертлявое, использует две атаки, молнию свою йопую и, собственно, два хвоста, которыми оно как хлыстами бьет. Обе атаки не то чтобы сильные, проблема в молнии, которая волшебным образом проходит сквозь любую энергетическую защиту. Вообще через любую, спросил я со скепсисом в голосе, до семи звезд включительно. Кивнул он в ответ. О столкновении восьмизвездочного с этой кошкой я никогда не слышал. Впрочем, ее и семизвездочный быстро уработал, но сейчас не об этом. Как я и сказал, сила атаки катахлыста невелика, особенно если говорить о молнии, но именно она все и портит. Молния нашей милой кисы имеет свойство бить по энергетике, сбивая все энергоструктуры, которые ты в этот момент держишь, и бронекожу, уточнил я осторожно. Вообще все, вздохнул он, опустив голову. Ну а вслед за молнией тут же идет удар хвостом. Паршиво. Энергоструктуры, о которых говорит легион, это техники, которые представляют собой, скажу примитивным языком, техники магических воинов, это паутина, которую мы выстраиваем внутри своей энергосистемы. Обычно, если надо быстро убрать паутину, посылается сигнал отмены, после которого техника моментально растворяется. Однако если этого сигнала нет, если техника прервана извне против воли пользователя, то паутина разрывается на множество частей, которые медленно растворяются внутри тебя. Если ничего не делать, то процесс растворения занимает в среднем секунд 30, мешая все это время создать что-то другое, но обычно никто не ждет естественного растворения, подстегивая этот процесс искусственно. Ничего сложного в этом нет, но все равно требует какого-то времени, зависящего от опыта и немного от таланта. Я, например, имея две звезды, делал это за 2 секунды, сейчас скорее всего потрачу столько же. Не тренировал я этот навык. Предок умудрялся за полсекунды восстанавливаться, но у меня только его память, без опыта, так что не стоит думать, что я смогу так же. Вот и получается, что после молнии катахлыста его жертва на пару секунд остается полностью беззащитной, тут же получая удар хвостом. «Паршиво, это если ты хотя бы убить эту тварь смог», — посмеялся легион. «В моем случае все дерьмово. А щит легионера вообще что ли не помогает?» — спросил я. «От молнии помогает», — ответил он. «Сквозь физические препятствия она не проходит. Но, как я и говорил, существо очень верткое и в лоб не атакует. Ну, а против хвоста никакой щит не поможет. Тебя когда-нибудь хлыстом били?» «Не еет», — протянул я немного удивленно. «Как ударит, все поймешь», — вернулся он к своей каше. «Самый оптимальный способ борьбы с катахлыстом — это отключить нафиг бронекожу, включая ее только перед ударом хвоста. Правда, последствия такой битвы ты видишь перед собой. Расшатанная энергосистема и 20 золотых, отданные целителем.